Глава 122. Секрет в том, как умереть. Малах понимал, что все пропало. Никакого сияния и блеска, никакого радушного приема, только темнота и мучительная боль. Даже в глазах. Он ничего не видел, но различал какое-то движение вокруг. Голоса. Человеческие голоса. Среди них почему-то голос Роберта Лэнгдона. «Как же такое может быть?» «Она жива», — повторял Лэнгдон. «Кэтрин жива, Питер. Твоя сестра не погибла». «Нет», — мысленно возразил Малах. «Кэтрин умерла. Должна была умереть». В глазах стояла темнота. Он даже не знал, открыты они или закрыты, но по звуку понял, что вертолет удаляется. В храмовом зале воцарилось неожиданное спокойствие. Малах чувствовал, как постепенно нарушается плавность земных ритмов, будто мерный шелест волн делается рваным в преддверии надвигающейся бури. «Кало ап ордо». Тишину разорвали незнакомые голоса. Люди что-то горячо обсуждали с Лэнгдоном насчет ноутбука и видеоролика. «Опоздали. Это Малах знал твердо. Дело сделано». Сейчас ролик распространяется по сети со скоростью лесного пожара, встряхивая весь мир до последнего уголка и подрубая масонское братство под корень. «Уничтожить тех, кто более всего способен нести истину». Хаос всегда рос и креп за счет людского невежества. Тьма, ожидавшая Малаха, прирастала отсутствием света на земле. «За мои великие дела мне причитаются королевские почести». Он почувствовал чье-то бесшумное приближение. Он узнал, кто это, по запаху священных масел, которыми умастил обритое тело своего отца. «Не уверен, слышишь ли ты меня», — прошептал ему на ухо Питер Соломон. «Но кое в чем я должен тебе признаться». Он коснулся сокровенного круга на темени Малаха. «Этот рисунок...» Запнувшись, Соломон все-таки договорил. «Это неутраченное слово». «Это оно», — мысленно возразил Малах. «Ты сам меня в этом убедил, не оставив ни малейшего сомнения». Согласно легенде, утраченное слово воспроизводилось на таком древнем и загадочном языке, что человечество практически предало его забвению. «Не было на земле языка старше и древнее, чем этот», — так объяснял Питер. «Язык символов». Превыше всех в его словарной системе стоял один особый символ. Самый древний и универсальный, он объединял все традиции и учения в одном единственном знаке, представляющем и свет египетского бога Солнца, и торжество алхимического золота, и мудрость философского камня, и чистоту розенкрейцеровой розы, и миг творения, и всеобщность, и главенство астрологического светила, и даже вездесущее всевидящее око, парящее над усеченной пирамидой. «Циркумпункт — символ Всевышнего, начало всех начал». Все это изложил ему Питер. Сначала Малах отнесся скептически. Однако достаточно было взглянуть еще раз на рисунок, благодаря которому он очутился в храмовом зале, чтобы убедиться. Верхушка пирамиды устремлена к одному единственному символу — циркумпункт, круг с точкой в центре. «Масонская пирамида — это карта», — вспомнил Малах, — «указывающая на утраченное слово». Выходит, отец все-таки решил открыть ему правду. «Все гениальное просто. Утраченное слово — это не слово, это символ». Восторжествовав, Малах нарисовал великий знак на собственном темени, и в тот же миг ощутил, как растет и крепнет в нем могущество и удовлетворение собой. Мой шедевр и драгоценный дар готов. Силы тьмы распахнули объятия. Его ждала награда за труд. Приближался момент славы. И вдруг, в последнее мгновение, все рухнуло. Питер по-прежнему стоял рядом, произнеся слова, смысл которых не укладывался в сознание Малаха. «Я солгал тебе», — говорил отец. «Ты не оставил мне выхода. Если бы я открыл тебе настоящее утраченное слово, ты бы все равно не понял и не поверил мне». «Значит, циркумпункт — это не слава?» «На самом деле», — продолжал Питер, — «утраченное слово известно всем, но мало кто понимает, что это оно». Фразы эхом звенели в ушах Малаха. «Ты останешься несовершенным», — мягко накрывая макушку Малаха своей ладонью, произнес Питер. «Твой труд не доведен до конца. Но куда бы ты ни отправлялся, помни, тебя здесь любили». Почему-то ласковое прикосновение отцовской руки обожгло кожу, будто мощный реактив, ускоряющий химический процесс, что начался в теле Малаха. Неожиданно в нем вскипела волна энергии, заполняя до краев его земную оболочку и растворяя все ее клетки. Еще миг, и боль отступила. «Преображение начинается. Я смотрю на самого себя сверху и вижу истерзанное окровавленное тело на священной гранитной глыбе. Рядом стоит на коленях отец, поддерживая мою голову единственной оставшейся рукой. Меня охватывает ярость и недоумение. Сочувствие здесь лишнее, нужна месть, преображение, а отец отказывается участвовать, отказывается исполнить свою роль, перелить боль и гнев по лезвию ножа в мое сердце. Я пойман в силки. Я трепыхаюсь над своей земной оболочкой, не в силах оторваться. Отец медленно проводит мягкой ладонью по моему лицу, закрывая мне веки. Силки ослабевают. Сгущаясь из ничего, тело окутывает вздымающаяся волнами непроницаемая завеса. Она застит свет и отгораживает меня от мира. Время ускоряет ход. Я проваливаюсь в пропасть, темнее которой я не видел никогда. Там, в глухой пустоте, я слышу шепот, чувствую надвигающуюся силу. Она стремительно растет, окружая меня со всех сторон. Могущественная и зловещая, темная и властная. Я здесь не один. Вот он, мой триумф, мой королевский прием. Однако вместо восторга меня почему-то переполняет безграничный страх. Я ожидал другого. Сила превращается в вихрь, увлекая меня в неумолимую круговерть, грозя разорвать на части. И вдруг собирается в комок, словно гигантский первобытный зверь, и встает передо мной на дыбы. Я оказываюсь лицом к лицу со всеми темными душами, что покинули землю раньше. Вопль безмерного ужаса вырывается у меня, и тьма поглощает новоприбывшего целиком.